Ситуация. Часто после развода с мужем жена убеждает дочку, что они проживут без мужчины в доме. Он им не нужен. Так уж ли не нужен этот загадочный мужчина в доме? Как будет сказываться отсутствие мужчины в доме на развитии личности дочери? Решение. Уже в 3-5 лет у дочери должно сформироваться ощущение своей нужности отцу, что он ее замечает, обращает на нее внимание, интересуется ее делами, понимает ее. В 3,5 года у девочки появляется ощущение своей принадлежности к тому же полу, что и мать, а отца – к противоположному полу. Когда человек другого пола, отец, ее замечает, проявляет интерес к ней, она чувствует, что принята мужским полом в целом. Отношения с отцом в детстве накладывают отпечаток на всю жизнь женщины, в частности, на ее отношения с мужчинами. Только в общении с отцом девочка может выработать способность к романтичности. Мать не может заменить отца, так как речь идет о любви к человеку другого пола.